Георгий достал еще один лист бумаги, положил на коробку. Ворожцов глянул на него с тоскливым страданием. — Ничего, ничего. Потрудись еще. Сейчас уж будет легче. Напишешь все о себе, а в Осене и его окружении подробно и мелким почерком. Бумаги мало, а под утро я тебя отпущу. Он не стал даже запирать темницу, притворил дверь и поднялся наверх. В коридоре и на кухне почему-то не горел свет, а дверь в спальню жены распахнута настежь, и никого не видать. Нигде. Поспело взглянул в свою комнату. Рэм спала, свернувшись с калачиком под простыней, ветер сквозь открытую форчку сдувал легкую занавеску. Георгий, вдруг послышался голос Татьяны с чердачной лестницы. — О, Господи, я так напугалась, везде свет горит, а тебя нет. Дверь черного хода была тоже открыта настежь, и сквозняком выдувала на улицу марлевую занавесь, повешенную от комаров. Глава 18. В тот же вечер, когда Заремба вернулся из Карелии и, не взглянув в контору, уехал домой, в 11:00 внезапно позвонил физик Меркулов, чего никогда не позволял себе, и звонил по спецсвязи, значит, сидел еще в конторе и, видимо, ждал возвращения начальника. Всегда вежливый и несколько самоуглубленный физик говорил возбужденно и не просил, а требовал, чтобы Заремба приехал сейчас же на работу. Полковник не отказывался, не выяснял сути дела, только спросил, нельзя ли встречу отложить до утра, и получил ответ еще более настораживающий. Утром, Александр Васильевич, нужно принять решение. Если Меркулов заволновался, значит, неспроста. И Заремба, уже хорошо полечивший язву пивом, уселся за руль своей девятки и покатил в контору. Ученые физики у Заремба появились, когда грянул гром Чернобыльской АЭС. Подбирали их из числа сотрудников многочисленных тогда НИИ и КБ оборонной промышленности, производящие ядерное оружие. Это были отличные специалисты, кандидаты и доктора, ученые практики с аналитическим мышлением, но в большинстве своем очень далеки от оперативной работы. Они делали основательные экспертизы и заключения, умели излагать их популярным языком и становились совершенно беспомощными, когда дело касалось конкретного оперативного действия. Переучить их оказалось невозможно, и потому военные звания к ним так и не прирастали. Они остались просто физиками. Кстати сказать, и званием давали только низшие, не то что комсомольцам и партийцам, переведенным в службу безопасности. Как был Меркулов старшим лейтенантом запаса, так и пришел в контору. Седовласый доктор наук едва выслужился до майора. Заремба его сближала некая схожесть судьбы. Разве что полковник пришел служить в 25 лет, успел переучиться в спецшколе, однако тоже до этого работал в оборонном НИИ, защитил кандидатскую и впоследствии докторскую диссертацию по технологической безопасности производства химического и бактериологического оружия. Дежурный опер в приемной, как всегда, смотрел телевизор, а физик, не выпуская из рук своих сверхсекретных папок, накручивал километры, расхаживая взад-вперед торопливым, сбивчивым шагом сильно взволнованного человека. — Наконец-то! — вздохнул он облегченно. — Слава богу! Заремба впустил его в свой кабинет, запер дверь и сразу же сунулся к холодильнику за пивом. Возбуждение Меркулова передавалось как ядерное излучение, и сразу же заныло, приглушенная была язва. — Ну чего ты, Рома? — напустил он цыганскую веселость. — Садись, пиво попьем, пожар у груди потушим. Потушить ядерный котел физика было ничем невозможно. Меркулов грохнул папками по столу, сел, но снова вскочил, забегал, меняя одни очки на другие. — Я не паникер, Александр Васильевич. Я специалист и хорошо знаю свое дело. — А кто же в этом сомневается, дорогой мой? — засмеялся полковник. — Кто ж тебя так разогрел? Кто обидел? — Да никто. Несколько смутился физик. — Я сам себя. Нужно немедленно остановить эксперимент на втором энергоблоке Ленинградской АЭС. Немедленно, иначе завтра, максимум послезавтра, будет еще один Чернобыль. — Что за эксперимент? Кто проводит? Почему? С какой целью? — выдал очередь вопросов Заремба. — Вот, я так и знал, — задергался Меркулов. — Обязательно появятся вопросы, поэтому нужна была неотложная встреча. Я все обосную, все докажу с цифрами и фактами. Запланированная диверсия, я докажу. — Давай, а тут начал с конца, с вывода. — Мне можно верить на слово, Александр Васильевич? — Я-то могу поверить, — спокойно отпарировал полковник. — Но мне же придется идти наверх, обученным и вооруженным до зубов. Так что давай, Рома, по порядку и с самого начала. Да с холодной головой, как советовал товарищ Дзержинский. Меркулов перетасовал папки и снова смутился. — Если сначала, то я сбегаю в кабинет, там материалы остались, думал, не пригодятся. — Ничего, я подожду. Заремба отхлебнул пиво. Едва физик скрылся за дверью, полковник вызвал дежурного по селектору. — Объяви грозу по ядерным объектам, — распорядился он. — Поднимаю пирогруппу, службу обеспечения. Закажи борт на Питер. В общем, все по расписанию и жди команды. — Опергруппа только что прилетела с грозы, — посетовал тот. — Я тоже с грозы, — зарычал Заремба, что делал лишь в исключительных случаях. — А если этих оболтусов собрать невозможно, переведу на казарменное положение. День и ночь под ружьем стоять будут.